Сурис посмотрела на девушку за прилавком, которая читала журнал. «И что?» «Рассказывай, вот что». Она холодно смотрела на него. Джош нетерпеливо передернул плечами. «Ладно тебе, Сулис. Кого ты хочешь обмануть?» «Ты побледнела, как простыня, и бросилась наверх, словно ошпаренная кошка. А в музее ты порой такая...» «Какая такая?» Со злостью выпалила Сулис. Джош потер пальцем край стола. «Напряженная. Я следил за тобой. Ты вечно изучаешь посетителей, словно боишься встретить кого-то». «Ха, верно», хмыкнула она. «И что с того? Может быть, это мой бывший парень? Или одноклассник, который меня преследует? Или извращенец?» «Извращенец?» — отозвала Сулис внезапно севшим голосом. Джош поставил чашку. Он избегал ее взгляда. «Я видел, как ты влетела в тот магазинчик. Подумал, что ты прячешься от меня. Я решил послоняться вокруг, чтобы тебя подразнить. Но я ждал тебя не один. Там ошивался еще какой-то высокий малый в темном пальто. Он заметил, что я за ним наблюдаю, и смылся. Но я видел его после, у музея. Он читал газеты, сидел в кафе, а однажды зашел внутрь вместе с группой». У Сулис похолодели руки. Она со стуком опустила горячую чашку на блюдце. А сегодня он объявился снова. Теперь Джордж смотрел прямо на Сулис. «Стоял у входа в аббатство. Поэтому я и предложил проводить тебя до дома». Джордж помолчал. «Вообще-то это не мое дело, но если тот парень тебя достает...» «Нет!» – выпалила Сулис. Девушка за прилавком удивленно подняла глаза от журнала. Джош насупился и принялся молча подтягивать обжигающий шоколад. Сулис смутила. Она ощущала себя птичкой в клетке, и всюду, куда ни глянь, крепкие прутья. Вошла женщина. Заказала эспрессо. Кофемашина зашипела, выпустив струю пара. «Ладно, ты прав». Сулис выпрямилась и посмотрела Джошу в глаза. «Ты узнал меня? На той обложке?» Джош спокойно прихлебывал шоколад. «Ты не слишком изменилась», — ответил он. «Неужели узнал? Или пытается скрыть удивление?» «Джош, я все расскажу, но мне нужна твоя помощь. Спустись вниз и купи эту книгу». Он поднял глаза от чашки. «Слишком дорого для меня». «Купи ее мне». Сулис вытащила из сумки кошелек и протянула купюру через стол. «Не хочу, чтобы все на нее глазели». Джош опустил ложечку. Выражение лица Сулис его пугало. «Не хочешь, чтобы он ее видел?» «Да кто угодно». «А если он из газеты? Или полицейский?» «Я же обещала, что все тебе расскажу. А сейчас иди, ну пожалуйста, Джош. Просто сними ее с полки и заплати». Сулис понимала, что ведет себя как истеричка. Джош встал. «Точно расскажешь?» «Да, да, иди же». «Ладно, жди меня здесь и никуда не уходи». «Никуда я не уйду». Когда Джош ушел, Сулис отодвинула поднос и задумалась. «А что, если книжку успели купить? Возможно, она тут давно, несколько дней или недель. А сколько таких же лежат в других магазинах по всей стране? Сотни? И со всех на покупателей смотрят ее лицо». Сулис осознала, что тихонько раскачивается на стуле. Она обещала все рассказать Джошу. А значит, теперь про нее и Кейтлин будет знать. Посторонний. Если только она не сбежит. Прямо сейчас. Бросит работу, исчезнет, растворится в толпе. Она встала. Накинула пальто. Но Джош уже шел ей навстречу, сжимая в руке пластиковый пакет. Сулис убрала пакет в сумку, даже не заглянув внутрь. «Вот сдача». «Оставь себе. Мне пора идти». «Пошли». «Джош». «Пошли. Ты должна мне рассказать, Сулис. Не забывай, мы заключили сделку». У нее не осталось сил спорить. Вместе они вышли из магазина и молча поднялись на холм под широким зонтом Джоша. «Ты что, живешь здесь?» Сулис пожала плечами. «У нас тут квартира». «Слушай, я не приглашаю тебя в гости. Как-нибудь в другой раз». Джош восхищенно рассматривал величественный каменный круг и венец из желудей, его корону. «Ладно», — сказал он после паузы. «Я позвоню завтра. Ходим куда-нибудь. В 10 пойдет?» «В «Куда?» – спросила она, заметив Ханну, которая наблюдала из-за занавески. Джош развернулся и пошел вдоль мостовой. С зонта ручьями текла дождевая вода. «Завтра и решим». Сулис подождала, пока он завернет за угол. Поднялась по ступеням, нащупала в кармане ключ. Вставив его в замок, она подняла глаза на резной орнамент над дверью. Две руки сжимали кольцо. Змея кусала себя за хвост. Зак. Да, я нарочно замешкался на пороге. И не зря. Мой полосатый жилет привлек немало восхищенных взглядов. Я тщеславен, что скрывать. Признаю за собой эту слабость. А насмешки Сильвии выводят меня из себя. Я думал проскользнуть мимо хозяйского кабинета незамеченным. Но она была тут как тут. Сидела на ступеньках и ехидно улыбалась. «Что, павлин, решил проветриться?» – прошептала нахалка. «Нет на свете создания глупее павлина. Я же, напротив, весьма умен. Пусть не надеется, что ее козни сойдут ей с рук. Я все про нее разузнаю». Заведение у Гибсона оказалось огромным, залитым светом особняком. У входа лакеи грели руки над жаровнями. Нищие приставали к подвыпившим посетителям, которые, шатаясь, вываливались из дверей. Внутри было не продохнуть от табачной вони и паров спирта. Обстановка показалась мне безвкусной, а от сияния зеркал голова шла кругом. Я испытал облегчение, когда лакей вернулся. «Лорд Комптон в позолоченной зале, сэр. Он приглашает вас присоединиться к нему». Лакей повел меня между столов. Богачи, днем лечившие водами свою подагру, по вечерам проигрывали тут состояние. Они курили, бросали кости, а перед ними на столах возвышались груды монет. Их приживало и нахлебники уговаривали покровителей делать ставки. Подавальщицы, вызывающих нарядах, таких же, как был на Сильвии, разносили подносы со сластями. Размалёванные потаскушки, они оценивающе оглядывали каждого входящего, прикидывая, сколько наличности у того в кармане? «Это здесь, сэр. Благодарю, сэр». Лакей принял мелкую монету и отвесил холодный поклон. Пудра с его парика упала мне на рукав. «А, наконец-то, Зак!» Лорд Комптон сидел за столом вместе с тремя другими игроками. Улыбнувшись, он подался вперед. «Я был уверен, что рано или поздно вы придете». Я поклонился. Наглый щенок обращался ко мне по имени, словно к слуге. Эта комната была обставлена лучше прочих. Свет десятка свечей преломлялся в хрустале люстры. Буфет заставлен тарелками с холодным мясом и сырами, кувшинами с пивом и графинами превосходного кларета. Я узнал бутыль из отцовского виноградника, из наших разоренных подвалов. Отличный купаж, и цена немалая. Поверх расстёгнутой сорочки Комптон набросил бархатный сюртук. Он пил вино не пьянее. «Сыграем, Зак!» — махнула рукой его светлость. Он не спрашивал. Я не двинулся с места. «Я не играю, милорд». Ответ прозвучал грубо и неучтиво, даже для моих ушей. Неудивительно. Он пристально смотрел на меня сквозь пламя свечей. Какая-то блондинка обошла кресло сзади и обвела руками его шею. Комптон и брови не повел. «Мне известно, что ваш отец проиграл состояние. Изменился ли я в лице? Возможно, рука дрогнула, потому что острия шпаги стукнулась об пол». «Это не тайна», — заметил я, стараясь не выдать волнения. «Игра, обоюдоострый меч». Глаза Комптона сияли незамутнённой синевой. «Можно все проиграть. Можно вернуть проигранное назад. Время и место благоприятствуют, Зак». «Я думал, вы предложите мне работу. Если нет, мне придется откланяться». Я повернул к двери, но Комптон расхохотался мне в спину. «Вы слишком горды, чтобы довольствоваться положением подмастерья». Я резко обернулся. «Или я должен называть вас помощником архитектора. В любом случае, положение незавидное. быть в услужении у неотёсанного болвана вроде Фореста».